«Я в ополчение пошел Родину защищать, а не ерунду прикрывать», — ответил Ченцов. «А мы что ж, не кровь проливать идем», — сказал Галигузов. Незадолго до выхода в степь отношения между Сергеем и Ченцовым испортились. Резкость Сергея, мальчишеская ошеломляющая прямота его суждений, странные и трудные вопросы, которые он задавал, раздражали и настораживали Ченцова. «Вы набили бы Крякину морду?» — спросил Сережа однажды. И, не получив ответа, решительно сказал: «А я бы набил. По-моему, он сволочь». Ополченцы, слышавшие этот разговор, посмеивались. Вечером один молодой рабочий сказал Сергею: «Ты напрасно такие разговоры о комроте заводишь. За такие разговоры в штрафную роту могут отправить». Ченцов сердито сказал: «Надо действительно доложить политруку Шумила». «Это было бы не по-товарищески», — сказал Сергей Ченцову. Тот ответил: «Ошибаешься. Именно это по-товарищески. Тебя следует продернуть вовремя. Ты, парень, довольно интеллигентный, а сознательности в тебе мало». «А по-моему, это...» — сердито и смущенно начал Сергей. Ченцов, вдруг выйдя из себя, Сережа его никогда не видел таким злым и раздраженным, крикнул: «Воображаешь ты из себя много, а по сути дела сопляк». А в те дни, когда ополчение стало в степи, оказалось, что плотник Поляков — особо влиятельный человек среди ополченцев. Родные, вероятно, удивились бы, узнав, что Сережа, по мнению Полякова, оказался совершенно невоспитанным парнем. Он с утра до вечера делал Сергею замечание: «Что ж ты есть так садишься? Пилотку хоть сними». «Не за водой пошел, а по воду. За водой пойдешь, не вернешься». «Как ты хлеб кладешь? Разве хлеб так кладут? Человек в блиндаж вошел, а ты на него мусор метешь. Куда ты маслы кидаешь? Собак тут нет». «Человек ест, а ты ему гимнастерку прямо в лицо трусишь». «Что за ну такое? Запрек меня, что ли?» «Спрашивать надо не кто последний, а кто крайний. Тут последних нет». Полякову не приходило в голову, что Шапошников не знал правил поведения, известных всем мальчишкам-голубятникам в заводском поселке. Его простая, подчас грубоватая, но добрая философия жизни сводилась к тому, что рабочий человек достоин быть свободным, сытым и счастливым. Он хорошо говорил о пшеничном горячем хлебе, о щах со сметаной, о том, как хорошо летом выпить холодного пивца, а зимой с мороза прийти в чистую вытопленную комнату и, садясь обедать, пропустить стаканчик белого. «Здравствуй, рюмочка, прощай, венцо». Поляков любил свою работу и так же вкусно, как об обеде с выпивкой, весело блестя маленькими глазами, лежащими среди коричневых морщин и морщинок, говорил об инструменте, о дубовом и кленовом товаре, о ясеневых и буковых досках. Он считал, что работает ради людского удобства и удовольствия, для того, чтобы людям было приятнее и легче жить. Он любил жизнь, и, видимо, жизнь его любила, была щедра к нему, не таила от него свою прелесть. Поляков часто ходил в кино и театр, развел перед домом сад, любил смотреть футбол, и его знали многие ополченцы как постоянного посетителя стадиона. У него имелась своя лодочка, и во время отпуска он на 2 недели уезжал ловить рыбу в заволжские камыши, наслаждался молчаливым азартом рыбной ловли и великим богатством волжской воды, золотистой, мягкой, как подсолнечное масло, в лунные ночи прохладной и грустной в туманном молчании рассвета, сверкающей шумной в яркие ветреные дни. Он удил, спал, покуривал, варил уху, жарил рыбку на сковородке, пек ее в листьях лопуха, прикладывался к бутылочке, пел. Возвращался он хмельной, пропахший рекой, дымом, и долго спустя то вдруг находил в волосах сухую рыбью чешуйку, то высыпал из кармана щепотку белого речного песку. Поляков курил особый душистый корешок и специально ездил за ним в станицу за 50 километров к знакомому старику. В молодые годы он многое повидал, служил в Красной армии, участвовал в обороне Царицына, служил в пехоте, потом в артиллерии. Он показывал ополченцам заросшую травой полузасыпанную песком канаву и божился, что это тот самый окоп, в котором он сидел 22 года назад и стрелял из пулемета по Красновской коннице. Политрук Шумило решил устроить вечер воспоминаний старого участника Царицынской обороны, собрал народ из других подразделений, но беседа не получилась. Поляков смутился, когда увидел десятки людей, пришедших его послушать, стал заикаться, совсем замолчал. Потом, вдруг оживившись и придя в отчаянную бодрость, он сел на землю, перешел со слушателями на «ты», словно не доклад делал, а вел беседу с приятелем в пивной, понес совсем не то, что следует. С поистине поразительной памятью Поляков стал рассказывать, радуясь улыбкам слушателей, о том, как в ту пору кормили. Многословно и подробно заговорил он о каком-то бычкове, укравшем у него 21 год назад из мешка новые сапоги. Пришлось Шумило самому сделать подробный доклад, хотя политрук Уротов в пору обороны Царицына было никак не больше 2 лет. После этого вечера ополченцы насмешливо и дружелюбно оглядывали Полякова, а комиссар полка в веселую минуту спрашивал Шумило: «Кого докладчиком? Полякова пустим?» И, подмигивая, добавлял: «Ох, бедовый старик!» После гражданской войны Поляков работал в Ростове и Екатеринославе, в Москве и в Баку. Много у него было воспоминаний. О женщинах он говорил очень вольно, но с каким-то всем нравившимся восхищением, испуганным удивлением. «Эх, ребята, дурачки вы», — говорил он, — «разве вы это дело по-настоящему понимаете? Женскую силу понимать надо. Я и сейчас увижу девку красивую, так в ушах зашумит и сердце холодеет». Знали его в городе многие. На 5-й день стояния ополченцев в степи пришли из города 2 легковые машины, одна черная, нарядная, вторая зеленая, М-ка. Это приехали члены комитета обороны и полковник, начальник сталинградского гарнизона. Они прошли в штаб, и ополченцы, оглядывая их, говорили: «Гляди, а вон в очках, а этот?» Все с пистолетами, с планшетами, один полковник без пистолета. Вскоре приехавшие вышли из штабного блиндажа, стали осматривать окопы, землянки, блиндажи, беседовали с ополченцами. Полковник долго осматривал пулеметные гнезда и примерялся, целился, даже попробовал пулемет, дал очередь в воздух. Потом он перешел к минометчикам. «Смирно!» — закричал Крякин и отрапортовал. Сухощавый нарядный полковник махнул рукой вольно. Увидев Полякова, он улыбнулся и подошел к нему. «А, здравствуй, плотник, встретились». Поляков вытянулся, ответил: «Здравствуйте, товарищ полковник». Затрепетавший ком взвода Брюшков с облегчением увидел, что сделано это было по всем правилам науки. «Кем тут?» «Минометчик заряжающий, товарищ полковник». «Ну как, славянин, будешь воевать немца, не подведешь кадровых?» «Лишь бы кормили», — весело ответил Поляков. «А где он, немец, близко?» Полковник рассмеялся и сказал: «Ну, солдат, доставай свою железную банку». Поляков вынул из кармана круглую жестяную коробку и дал полковнику закурить корешка. Полковник снял перчатки, свернул козью ножку, выпустил облако дыма. Адъютант полковника негромко спросил у ополченцев: «А Шапошникова нет между вами?» «Он за продуктами пошел», — ответил Ченцов. «Тут письмецо для него просили из города родные передать», — сказал адъютант и помахал конвертом. «В штаб сдать его?» «А вы дайте мне, мы с ним в одном блиндаже», — сказал Ченцов. После отъезда начальства Поляков объяснял товарищам: «Я его давно знаю. Ты не смотри, что перчатки, да полковник. Я перед войной в его кабинете паркет клал. Он вышел посмотреть работу, потом: дай-ка я, поциклевать охота». «Понимает вполне. Он, говорит, Вологодский, отец его плотник, и дед был плотник, и сам он 6 лет, говорит, был по плотницкому делу, потом уж по академиям пошел». «Шевроле у него игрушечка. Чудесный мотор, мурлычет только», — задумчиво сказал Ченцов. «Сколько я домов в Сталинграде строил, это жутко сказать. 20 лет. Вот и в штабе паркет мой. Щитовый, буковый, циклевочка, будь здоров», — проговорил Поляков. Когда он говорил о домах, где стлал полы, паркеты, ставил двери, окна, перегораживал жилые комнаты, говорил о том, как строил клубные залы, школы и больницы, ополченцам казалось, что вот вышел в степь веселый и сварливый старик, хозяин, поставил тяжелый миномет дулом на запад, а за спиной все его большое хозяйство. Кому ж как не ему отбивать? В штабах ополченческих частей приезд полковника всех обрадовал и ободрил. Через день командующий Сталинградским фронтом приказал новой дивизии выйти на оборону города. Вечером над степью поднялись облака пыли, слышалось гудение машин. Это полки дивизии выходили из города на назначенный им рубеж. По степным дорогам шли плотные колонны молодцеватой пехоты, подразделения автоматчиков и саперов, ПТРовцев. Двигалась моторизованная артиллерия крупных калибров, дивизионы мощных тяжелых минометов, тяжелые пулеметы, противотанковые орудия,

Каска, висевшая в углу, покачивалась и звенела. Густой сжатый столб света освещал ее. Сергей увидел, что каску раскачивает желтобрюх. Он казался медным в свете солнца. Присмотревшись, Сергей увидел, что змея медленно, с тяжелым усилием, выползала из своей шкурки. И новая кожа на ней казалась потной, блестела, как молодой каштан. Не дыша, следили люди за работой змеи. Вот-вот, казалось, она закряхтит, пожалуется. Очень уж тяжело и медленно вылезать из крепкого мертвого чехла. Этот тихий полусумрак, пронзенный светом, и это никем не виданное зрелище, змея, доверчиво в присутствии людей, меняющая кожу, все это захватило солдат. Притихшие следили они, и, казалось, в них вошел вечерний пыльный сухой свет. И все кругом было задумчиво, молчало. И вот в эту тихую минуту отчаянно крикнул часовой: «Старшина, немцы!» И тотчас послышались один за другим два глухих удара, и блиндаж ухнул, вздрогнул, заполнился серой пылью. Эта немецкая дальнобойная артиллерия начала пристрелку с левобережного Донского плацдарма. Глава 22. В пыльный жаркий августовский вечер в просторной комнате станичной школы за большим конторским столом сидел командир немецкой гренадерской дивизии генерал Веллер, тонкогубый человек с длинным лицом. Он просматривал лежавшие на столе бумаги, делая пометки на оперативной карте и отбрасывая в угол стола прочитанные донесения. Работал он с чувством человека знающего, что главное дело им уже сделано, и текущие доделки не могут ни повлиять на предстоящие события, ни изменить их ход. Мысли генерала, утомленного разработкой подробностей предстоящей операции, то и дело обращались к общему ходу событий прошедших месяцев. И складывались так, словно он уже подготавливал мемуары, конспектировал свои размышления для учебников военного дела. Финальная картина драмы, разыгранной гренадерами, танкистами и мотопехотой на просторном театре Степной войны, вскоре завершится на берегах Волги. И генерала не оставляло волнения при мыслях о последних днях, невиданной в истории войн кампании. Он ощущал край русской земли. Он видел за Волгой начало Азии. Будь генерал философом и психологом, он, вероятно, задумался бы над тем, что это ощущение, такое радостное для него, должно неминуемо породить в русских иное, грозное, мощное чувство. Но он не был философом, он был пехотным генералом. Он хранил в душе некую сладостную мысль и сегодня дал ей волю. Удовлетворение он найдет не в наградах. Он тешил себя соединением двух полюсов — власти и подчинения, военного успеха и смиренного выполнения приказов, ефрейторской исполнительности. В этой игре всесилия и покорности, в единстве власти и подчинения была душевная утеха, сладость и горечь его жизни. Веллер объезжал речные переправы и видел сожженные советские грузовики, разбитые бомбами и снарядами орудия, сожженные развороченные танки. Он видел разбитые советские самолеты. Во вчерашней сводке Верховного командования германской армии сообщалось, что в колене Дона закончены окружение и разгром 62-й советской армии. Ночью 18 августа Веллер донес штабу армии, что в северо-восточной петле большого колена Дона, несколько северо-западнее Сталинграда, силой передовых подразделений он форсировал Дон на участке Трехостровская-Акимовский и закрепился на захваченном плацдарме. Дальнейший план, о котором ему сообщил на днях Паулюс, был прост. После сосредоточения танковых и скоростных соединений на этом левобережном плацдарме, командование предполагало вырваться к Волге севернее Сталинграда, сходу занять заводской район, отрезать переправу через Волгу. В месте предполагаемого прорыва расстояние от Дона до Волги составляло не больше 70 километров. Одновременно наносили мощный удар по городу с юга танковые дивизии армии Готта, наступавшие вдоль железной дороги от Плодовитая. Действию наземных сил должен был предшествовать удар воздушного флота генерала Рихтгоффена. При взгляде на карту операция в целом иногда казалась Веллеру парадоксальной. Ведь вся огромная Россия нависла с севера над немецкой армией. Казалось, миллионы тонн земли, Неисчислимые массы людей колоссальной тяжестью давили на левый фланг армии Паулюса. Однажды на северном крыле русские в дни наибольшего августовского успеха немецкой армии неожиданно перешли Дон и смяли итальянскую дивизию, прикрывавшую растянувшийся левый фланг армии. Но, по-видимому, они расценили успех как совершенно случайный и не придали своей вылазке на западный берег значения. Они даже не подняли шума в своих газетах по поводу того, что захватили дивизионную артиллерию итальянцев и угнали с собой за Дон около 2000 пленных. Правда, советы с непонятным упорством обороняют плацдармы на западном берегу Дона, в районах Серафимовича и Клецкой. Но и это ведь практически бесцельно. Многие важные операции германской армии проводились с открытыми флангами. Веллер увидел, как мимо окна провели какого-то пленного. Должно быть, армянина или грузина, со светлым пятном от споротой комиссарской звезды на рукаве. Пленный был босс, необычайно грязен, зарос черной щетиной. Он шел, припадая на раненую, обвязанную тряпкой ногу. В выражении его лица, казалось, Веллеру не было ничего человеческого, тупое, одновременно измученное и равнодушное. И вдруг человек этот поднял голову, посмотрел в сторону генерала. Краткое мгновение они смотрели друг на друга, и Веллер увидел ни мольбу, ни просьбу о пощаде, а темную, тяжелую ненависть во взгляде оборванного пленного. Веллер посмотрел на стол, где лежала карта, обозначавшая движение германских дивизий. Он думал, что разгадку войны нужно искать на этой карте, а не в ненавидящих глазах пленного комиссара. Так, вероятно, топор, привыкший легко раскалывать лишенные сучков полена, склонен переоценивать свою тяжесть и остроту своего лезвия и недооценивать силы сцепления в кряжестом древесном стволе. Но вот топор, глубоко ворвавшись в суковатый ствол, вдруг останавливается, намертво схваченный силами напружившегося дерева. И, кажется, вся черная земля, испытавшая лютые морозы, битые ливнями, сжженные пожарами, изведавшие страшные июльские грозы и томление весны, передает свою силу этому стволу, глубоко ушедшему в нее корнями. Веллер прошелся несколько раз по комнате. Половица у двери каждый раз, когда он наступал на нее, поскрипывала. Вошел дежурный офицер и положил на стол несколько донесений. «Эта доска скрипит», — сказал Веллер. «Нужно постелить здесь ковер». Дежурный поспешно вышел, и доска у двери снова скрипнула. «Что сказал фюрер?» — спросил Веллер у запыхавшегося молодого денщика, пришедшего через несколько минут с большим свернутым трубой ковром. Тот пытливо посмотрел на строгое лицо генерала. Бог весть как, но денщик понял, какого ответа хотел от него Веллер. «Фюрер сказал, Сталинград должен пасть», — уверенно ответил денщик. Веллер рассмеялся. Он прошелся по мягкому ковру, и вновь половица под ногой упрямо и сердито скрипнула. Глава 23. В этот же пыльный и жаркий вечер, сидя в своем штабном кабинете, командующий 6-й германской пехотной армией генерал-полковник Паулюс думал о предстоящем в ближайшие дни захвате Сталинграда. Окна, выходившие на запад, были завешены темными тяжелыми шторами, и близившееся к закату солнце лишь кое-где пронзало плотную ткань сверкающими точками. Тяжело ступая, вошел адъютант командующего Адам, высокий полковник со щеками упитанного мальчика, и доложил, что командующий воздушной эскадрой Рихтгоффен прибудет через 40 минут. Переговоры генералов должны были касаться готовившейся совместной операции наземных и воздушных сил, грандиозный масштаб которой волновал Паулюса. Паулюс считал, что в 50-дневной битве, которую он начал 28 июня, сосредоточив части 6-й армии между Белгородом и Харьковом, он достиг решающего успеха. Подчиненные ему 3 армейских корпуса, 12 пехотных дивизий, 2 танковые и 2 моторизованные дивизии, пройдя просторы Донских полей, вышли к Дону от Серафимовича до Нижней Чирской, стояли под Клецкой, занимали Кременскую, стояли под Сиротинской, заняли Калач. Командование группы армий полагало, что после того, как Паулюс захватил 57 тысяч пленных, 1000 танков и 750 орудий, такие цифры, к некоторому удивлению трофейного отдела штаба Паулюса, опубликовала Ставка, сопротивление советских войск подорвано. и Паулюс знал, что именно ему обязана Германия этой победой. В эти летние дни он переживал редко достающееся человеку в такой всеобъемлющей полноте чувство успеха. Он знал, о предстоящем с нетерпеливым ожиданием думают сегодня в Берлине несколько человек, чье мнение для Паулюса было особенно важно. Полузакрыв глаза, он представлял себе. Вот он, победитель, финишировавший в грандиозной восточной кампании, остановит машину перед подъездом, поднимется по ступеням, войдет в вестибюль и в своем простом солдатском мундире, подчеркнуто простом, подчеркнуто солдатском, пройдет мимо толпы штабных генералов, мимо высших чиновников, мимо наделенных властью людей. Лишь одно раздражало его. Ему нужно еще 5 дней, максимум 5 дней, а ставка требует, чтобы он начал послезавтра. Потом он подумал о Рихтгоффене. Этот самоуверенный генерал полагал, что наземные войска должны находиться в оперативном подчинении у авиации. Его апломб был безграничен. Очевидно, он развращен легким успехом. Белград, Африка. И эта манера носить фуражку и по-плебейски закуривать потухшую папиросу, а не отбрасывать ее в сторону. И этот голос, и неумение выслушивать собеседника до конца, и страсть объяснять в тех случаях, когда самому следует послушать объяснение. Он кое-чем напоминает счастливчика Роммеля, чья популярность обратно пропорциональна знаниям, военной культуре и серьезности. И, наконец, эта развязная манера, ставшая жизненным принципом, приписывать авиации успех, достигнутый тяжкими трудами пехоты. Зепп, Дитрих, Роммель и вот этот Рихтгоффен — выскочки, недоучки, герои дня, люди дешевой политической карьеры, позеры, развращенные легким успехом, еще не помышлявшие об армии, тогда, когда Паулюс уже кончал академию. Так в этот знойный и пыльный вечер раздумывал Паулюс, глядя на карту, где могучим массивом России нависала над левым флангом его армии. Рихтгоффен приехал весь запыленный, под глазами, на висках и возле ноздрей у него осело много пыли, и озабоченное лицо генерала казалось все в серых лишайных пятнах. По дороге ему встретилась танковая колонна, видимо, продвигавшаяся к району сосредоточения. Машины двигались на большой скорости, лязг и скрежет заполняли воздух, пыль была столь густой и непроницаемой, что танки, казалось, вздымали не пыль, а самую землю, словно лемехи огромных плугов. Они плыли в клубящихся плотных рыжекоричневых волнах, и только башни и дула орудий видны были над тяжелым морем, захлестывающей их пыли. Танкисты были утомлены и сидели сутулясь, держась руками за края люков, угрюмо оглядываясь. Рихтгоффен приказал шоферу съехать с дороги и, не дожидаясь, пока пройдет железная колонна, двигаться по целине. Приехав в штаб Паулюса, он, не помывшись, пошел к командующему армией. Паулюс с худым горбоносым лицом задумавшегося ястреба вышел к нему навстречу. После первых слов о жаре, пыли, загруженности дорог и мочегонных свойствах русских арбузов, Паулюс протянул Рихтгоффену телеграмму Гитлера. Ее деловое значение было не так уж велико, но Паулюс с внутренней невидимой на лице улыбкой следил за тем, как генерал авиации, несколько подавшись телом вперед, уперся ладонями в стол и медленно переходил от строки к строке, очевидно обдумывая не прямой смысл, а общее значение этой телеграммы. Минуя фельдмаршала, Гитлер обращался к командующему армией по вопросам, имевшим отношение к использованию резервов, находящихся в глубине и подчинявшихся командующему фронтовой группой. В телеграмме имелось одно слово, в котором улавливалось недовольство Готтом, командующим 4-й танковой армией, оперировавшей южнее Паулюса. Очевидно, Гитлер разделял взгляд командующего 6-й армией, что танковые дивизии двигались в темпах, не соответствующих плану, и несли чрезмерные потери из-за боязни Готта широко и смело применять маневр. Наконец, имелось несколько строк, лично неприятных Рихтгоффену. 6-й армии отдавалось предпочтение в предстоящих действиях, тем самым авиация как бы признавалась привязанной к наземному командованию, а не подчинялась командованию Люфтваффен, рейхсмаршалу. Прочтя телеграмму, Рихтгоффен бережно положил ее на середину стола и слегка развел руками, давая этим жестом понять, что документы такого рода не подлежат обсуждению и критике, а должны без всяких комментариев быть приняты к выполнению. «Фюрер находит время руководить движением отдельных дивизий», — проговорил Рихтгоффен, указывая на телеграмму, — «а не только определять общий ход войны». «Да, это изумительно», — сказал Паулюс, немало слышавший жалоб на то, что фюрер лишил инициативы всех армейских командующих, и что они не могут без разрешения фюрера сменить часового у входа в штаб пехотного батальона. Они заговорили о форсировании Дона в районе Трехостровской. Рихтгоффен похвалил действия артиллерии, тяжелых минометов и храбрость солдат 384-й дивизии, первыми вступивших на восточный берег Дона. Эта операция создала плацдарм для предстоящего удара танковой дивизии и двух мотодивизий непосредственно по Сталинграду. Их сосредоточение должно было закончиться к рассвету. И их-то движение на север задержало в дороге Рихтгоффена. Это можно было бы сделать и два дня назад, но я не хотел заранее настораживать русских, сказал Паулюс и улыбнулся. Они ждут удара от Готта, с юга. Пусть ждут, сказал Рихтгоффен. «Пять дней для меня достаточно», — сказал Паулюс. «А вам?» «Моя подготовка сложней. Я буду просить неделю». «В конце концов, это ведь последний удар», — ответил Рихтгоффен. «Вейхс все торопит, хочет выслужиться, продемонстрировать темп. Рискуем мы, не он». Он склонился над планом Сталинграда и, водя пальцем по аккуратным квадратам, показывал, каков порядок сожжения города, какова последовательность и интервал заходов разрушительных волн, каков будет характер бомбардировки жилых районов, переправ, пристани, заводов и как наилучшим образом воздействовать на то заметное место, северную окраину города, где в заранее определенный час появятся тяжелые танки и мотопехоты. Этот час он просил определить с возможной точностью. Их беседа была обстоятельной, и они ни разу не повысили голоса. Затем Рихтгоффен нестерпимо обстоятельно, казалось Паулюсу, говорил о сложностях организации предстоящего налета, бессмысленно подробно объяснял методику звездного удара с десятков разно отстоящих от цели аэродромов, ведь действия сотен машин разных конструкций и скоростей должны синхронно совпадать в пространстве не только с действиями тяжелых и медлительных танков, но и находиться все время в напряженной взаимосвязи между собой. Он говорил об этом, желая привести еще один довод в том тайном споре, который шел между ним и Паулюсом. Спор этот не проявлялся в открытом несогласии, но они оба ощущали неисчезающее взаимное раздражение. Причиной этому, считал Паулюс, была глубокая и совершенно демагогическая уверенность Рихтгоффена в том, что авиация прорубает военную дорогу Германии, а танки и пехота лишь закрепляют успех достигнутой авиации. Генералы решали судьбу огромного города. Их тревожили возможные контрудары русских с земли и воздуха, мощь их зенитной обороны. Обоих волновало отношение к их действиям Берлина и оценка, которую получат наземные и воздушные силы при разборе операции в генеральном штабе. «Вы со своим корпусом, — проговорил Паулюс, — великолепно поддерживали 6-ю армию, когда 2 года назад ею командовал покойный фон Рейхенау, при бельгийском прорыве у Маастрихта. Надеюсь, что ваша поддержка 6-й армии при моем сталинградском прорыве будет также успешна». Лицо его было торжественно, а в глазах мелькнула желчная усмешка. Рихтгоффен, посмотрев на него, грубо ответил: «Поддерживал? Не знаю, кто кого. Скорее, Рейхенау поддерживал меня. И я не знаю все же, кто будет прорывать, вы или я». Глава 24. Утром к Веллеру зашел проститься возвращавшийся в Берлин сотрудник оперативного управления полковник Форстер, седой и грузный мужчина лет 60. Их связывало долгое знакомство, начавшееся в ту пору, когда лейтенант Веллер служил в штабе того полка, которым командовал подполковник Форстер. Веллер вниманием и особой приветливостью хотел подчеркнуть, что уважает прошлое старшинство своего седого гостя. Он знал, что Форстер в течение нескольких лет отказывался от службы в армии и разделял взгляды опального начальника генерального штаба Людвига Бека и даже участвовал в составлении Беком меморандума о гибельности новой войны для Германии. В этом меморандуме Бек особенно предостерегал от войны с Россией, пророчил неминуемое поражение. Лишь в сентябре 1939 года Форстер написал письмо, в котором просил командование использовать его офицерский опыт, и благодаря поддержке Браухича был призван из запаса. «С каким впечатлением вы уезжаете?» — спросил генерал. «Вы знаете, как важно для меня ваше мнение». Форстер повел массивными плечами, глядя холодными старческими голубыми глазами в глаза Веллеру, ответил: «Мое впечатление таково, что мне следовало бы в этот день приехать к вам, а не уезжать от вас. Но то, что я видел, не оставляет никаких сомнений. Мы на пороге достижения стратегической цели». Он взволновался, взъерошил ладонью седой гинденбурговский ежик над морщинистым лбом и, подойдя к Веллеру, торжественно сказал: «Скажу вам просто, как сказал бы 18 лет назад. Ты молодец, Франц». «Превосходные солдаты», — сказал растроганный Веллер. «Не только солдаты», — проговорил Форстер и улыбнулся командиру дивизии. Он не испытывал по отношению к Веллеру тяжелого и мучившего его постоянно раздражения, которое вызывали в нем преуспевающие молодые офицеры. Когда-то в решающие дни Германии в 1933 году они встретились на курорте. Они с брезгливостью рассказывали друг другу о лидерах новой партии, о наркомании и обжорстве Геринга, о патологической натуре Гитлера, его психопатической мстительности, истерии, соединенной с кровожадностью, о бешеном честолюбии, соединенном с трусостью, об его смехотворной интуиции, о подозрительном происхождении его железного креста. Форстер много говорил о обреченности любой попытки военного реванша, о безграмотности политических шарлатанов, понятия не имеющих о науке войны и пытающихся подменить демагогическим шумом и идиотской болтовней логику генеральских умов, умудренных опытом проигранной войны. Они оба помнили эти беседы, но неписанный кодекс суровой жизни в империи запрещал даже близким друзьям вспоминать такие опасные и ошибочные разговоры прошлого. И вот сейчас, в 100 километрах от Волги, в канун невиданной миром победы, Веллер, пожимая на прощание руку Форстера, вдруг спросил: «Вы помните наши далекие разговоры в парке, там, на взморье?» «Седина и годы не всегда бывают правы», — медленно проговорил Форстер. «Я всегда буду сожалеть о том, что не сразу понял свою ошибку. Время умнее меня». «Да, в этой войне в стратегию введен новый элемент», — проговорил Веллер. «Размышления генерального штаба о том, что ширина русского пространства, выгодная для нас на первом этапе, будет бита глубиной пространства, выгодной для русских, оказались неверны. Теперь это понятно всем. Если вы приедете через 2 недели, вы найдете меня здесь», — сказал Веллер и указал пальцем на дом, помеченный крестиком на плане города. Правда, Рихтгоффен объявил нашему командующему, что будет просить отсрочки не на 5, а на 7 дней. Он взял это на себя. Он проводил Форстера до двери и спросил: «Вы мне говорили, что разыскиваете своего родственника, лейтенанта. Удалось вам его повидать?» «Я разыскал его», — ответил Форстер. «Лейтенант Бах, собственно, будущий родственник, жених моей дочери. Но повидать его мне не удалось. Он находится на плацдарме на левом берегу Дона». «О, значит, молодому человеку повезло», — сказал Веллер. «Он увидит Сталинград раньше меня». Глава 25. Летом 1942 года, после падения Керчи, Севастополя, Ростова, угрюмая сдержанность берлинской прессы сменилась радостными фанфарами победы. Успехи грандиозного донского наступления заставили забыть статьи, трактовавшие о суровости русской зимы, о силе советских войск, о мощи советской артиллерии, о фанатизме партизан, о каменно-упорном сопротивлении русских под Севастополем, Москвой и Ленинградом. Успехи вытеснили воспоминания об ужасных потерях, о миллионах крестов над солдатскими могилами, о поездах с обмороженными и ранеными, день и ночь шедших с Восточного фронта и о пугавшей лихорадочной поспешностью кампании зимней помощи. Успехи донского наступления приглушили мысли о неудаче Блицкрига, о силе русских, о безумстве Восточного похода, о невыполненном обещании фюрера к середине ноября 1941 года захватить Москву, Ленинград и победно закончить войну. Утром в Берлине начиналась жизнь, полная деловой суеты и грохота. Телеграф, радио и газеты